Церкви и соборы, разумеется, не тронули. Верующим дозволено молиться, если захотят. Однако, что сейчас обеспечивает популярность? Правильно, реклама. На раскрутку новых идей были брошены миллиарды рейхсмарок. Телевидение, радио, ведущие актеры кино, включая тогдашнюю звезду Марику Рёк и публично покаявшуюся Марлен Дитрих. Это принесло плоды. Всего через 10 лет половина рейха отринула прежнюю веру и понесла дары на алтари богов в Великой Германии. Сенсация? Нет. История человечества показывает, что люди чрезвычайно легко отказываются от религиозных убеждений. Надо просто грамотно организовать рекламные акции. Христианство навязло в зубах за 2000 лет, а новая версия старой религии, ремейк, как говорят в Калифорнийской республике, пришлась кстати. Апокалипсис с 4 всадниками, нудная скукота, поглощение солнца волком Фенриром, свежо и оригинально. Почему религия не должна быть прикольной? Открываю дверь магнитным ключом. Вваливаюсь в вестибюль, обливаясь потом, тяжело дыша. Внутри никого, только жалобно блеет черный жертвенный козел. Разумеется, все мои прислужники взяли отпуск. Это же Русланд. Летом тут поедут на дачу даже в атомную войну. Над алтарем вывешена памятка в виде топора. Я выучил ее наизусть. Понедельник – день Луны. Вторник – день Тюра. Среда – день Одина. Четверг – день Тора. Пятница – день Фрейи. Суббота – день Сатурна. Воскресенье – день Солнца. Граждане Москвы не особо пунктуальны и дни недели называют по старинке. Но опытному жрецу, прошедшему практику в Норвегии и Тибете, ошибиться непростительно. Я подхожу к козлу. Тот ведет себя, само собой, как настоящий козел, плохо пахнет и пытается боднуть. Его скоро зарежут, и он имеет право меня не любить. Список дел в ящичке у алтаря повергает в ужас. Как я все успею? Первым же пунктом идут похороны. Это не то, что раньше. Помахал кадилом, отпел и закопал. Покойников мало погрузить на одноразовые фанерные лодки фирмы Митсубиси и сжечь на Москву реке. В обязанность жрецов входит также стрижка умершим ногтей. Да-да, когда наступит Рагнарёк, конец света, недра земли извергнут зловещий корабль Нагльфар, склеенный из ногтей мертвецов. Океан скует страшный холод, и это судно, скользя по морскому льду, повезет на последнюю битву армию великанов-йотунов. Чтобы не случилось Рагнарёка, надо обрезать покойникам ногти. Тогда Нагльфар и не сформируется. Ножницы на месте, делов-то обработаем, подстрижем. Вы думаете, никто в такое не верит? Шварцкопфы – да. Они вообще либо православные, либо коммунисты, либо язычники. А остальные –